Ну ок, ответил четвертый флегматично и вновь поинтересовался. Тогда можем совместим второй и третий варианты, чем привлек к себе и к своей идее внимание всех остальных. Ну а что? Продолжил он все столь же флегматично. Тогда к ним еще можно будет добавить и вот этот момент. Момент был обозначен в общем сознании и внимательно оценен всеми остальными. Заодно проведем полевой эксперимент, проверим гипотезы и замстим. Последнее слово выбилось из общего флегматичного тона и было сказано более чем с предвкушением. Ну или хотя бы попробуем, а заодно это будет прекрасным отвлекающим маневром и подстраховкой на случай активных действий Афины. И правда. Протянули первые три голоса синхронно, и опробуем режим, сказал первый, и претензий к нам из-за этого формально быть не может, добавил второй, ведь она первое начало и все будет в рамках ее же правил, закончил мысль второго третий, так что и режим будем проверять через меня, резюмировал флегматично четвертый, с чем все безмолвно согласились, тогда я начинаю вносить правки в массив со своей стороны, раздался пятый голос, а мы со своей, ответила ему первая четверка, под предвкушающее хихиканье хора женских голосов. Пятая заноза немногим ранее. «Так почему это все же не портал?» — спросила заноза, внимательно наблюдая за странным действом перед собой, которое захватило весь задний двор ее нового дома, и посмотреть тут было на что, а именно на переплетающиеся в причудливых трехмерных фигурах корни, на которые споро наматывались целые армии пауков нити-проводники и высекались рунные цепочки и магические вязи, аналогичные армии чуть более крупных многоножек. Фигуры, которые формировались вокруг, собственно, некого пустого пространства, сферы, явно намекая на то, что же будет в этой самой сфере. «Потому что это скорее пространственный туннель, а то и бур», — спокойно ответил пятый из безликих, который до недавнего времени был всего лишь частью Нярлы, развлекающий тут местный детсад, а теперь вот своими монстрами и флорой мысленно командует, немного отстраненно следя за процессом. Ну или грубый эрзац-портал, который скорее разрывает по пути от точки до точки пространства, формируя из оного именно что туннель, из-за чего затраты на его открытие многократно превышают любые мне известные аналоги. Чем он, собственно, впоследствии, когда его вытеснили нормальные и более грамотные порталы в моем мире, так еще и способные соединять точки на гораздо большем расстоянии, оказался крайне полезен в другом, сказал безликий и замолк, явно уйдя в свои мысли, ну или внося некие корректировки в процесс, а то и еще что-то мысленно делая, со стороны сложно было сказать, ибо он просто стоял и смотрел в никуда. В чем же, решила продолжить развивать тему заноза, не очевидно, вновь очнулся безликий, в осадах разумеется, осадах, тут же навострила ушки демонесса, да и не она одна, ибо обозначенный выше детсад был не то чтобы далеко. Именно, кивнул маг в ответ и все же пояснил. Подобный грубый способ работы с пространством оказался крайне полезен, когда требовалось продавить пространственную защиту осаждаемой территории, да и создавать его в полевых условиях было не то чтобы сложно. Не сложно, переспросила заноза и покосилась на простую магическую бандуру, в которой она, ученица самой Беласка. Простоты как-то не наблюдала, ну, ее исходник и правда достаточно прост, но да, ты права, этот конкретный вариант сильно так усложнен, в силу его перерасчета под местные константы, способ создания, текущую задачу и с учетом, ну пусть будет, местной слоистости бытия, да, пожалуй, так будет наиболее корректно, тем более что туннель будет строиться через зеркальное измерение, так еще и по наводке на слабую точку, слабую точку. Что еще за слабую точку? Ну, в смысле самый неукрепленный на общем фоне участок пространства, или, как в нашем случае, его небольшой прокол в пространственном кармане божественного производства со стороны зеркального измерения, в который данный бур по задумке попадет и расширит, заодно построив туннель, банально выбрав он и прокол, как, собственно, самую уязвимую точку. А то о точном прицеливании тут речи не идет. Заноза почесала один из своих пеньков, пытаясь понять все сказанное, а потом поинтересовалась. Так тут как с электричеством или молнией что ли, когда они идут по пути наименьшего сопротивления. А хорошие сравнения, покивал безликий. И я рад, что ты смогла это заметить, не зря мы, значит, тебя в школу отправили. А то, знание, сила, выпятила демонесса грудь, но история все равно зло. «Чертовы даты!» Безликий усмехнулся и в этот момент трехмерная фигура с пустым пространством в центре окончательно сформировалась, о чем говорили начавшие споры разгибаться насекомые, а также, застывшая по другую сторону от лысого мага, Флора. «Ну что ж, заноза, возьмись вот за этот корень и по моей команде подай в него максимально возможный поток энергии из лимба», распорядился Безликий и указал своему ручному демону на нужный отросток, в то время как за второй похожей взялась Флора. «А зачем два источника силы?» — поинтересовалась демонесса, берясь за нужный корень. «Один для формирования туннеля, а второй для передачи через него энергии в изолированное пространство, разумеется», — пояснил Безликий и тут же скомандовал: «Начинай». «Ну, заноза и начало, делов-то батарейкой поработать». Правда, когда магическая бандура по созданию туннеля активировалась, а у нее за спиной и над головой вспыхнул ярчайшим светом местный Мелорн, она чуть не прервала столь простое для нормального мага действие, но чуть не считается. Пространство мистического пруда Афины. Афина стояла посреди начавшегося хаоса, полностью облаченная в свои доспехи, и сжимала обоими руками древко, воткнутого в пол копья. Причем сжимала она его с такой силой, что ее пальцы аж побелели, но адамантовое древко прекрасно держало многотонное давление рук целого бога. Где-то рядом панически ухала Палас, а пространство вокруг трещало по швам и чуть ли не стонало от боли, покуда до того синее иллюзорное небо заволакивал пар от испарившейся до капли воды под ногами, а местные зеркальные стены, которые не так давно спокойно выдерживали мощь всех атак Сфина, покрылись мерцающими трещинами. Казалось, что еще немного и это пространство просто будет разрушено, а все его содержимое раскидает минимум по двум, а то и больше измерениям. Но это лишь так казалось, ибо существо, ответственное за происходящее, явно не давало этому произойти, банально обуздав мощь своей атаки извне и направив оную в нужное русло, из-за чего перед тройкой тел существа уже медленно, но верно формировался пространственный разрыв и путь вовне. Вот только Афину в этот момент больше волновала не эта троица и не разрыв, и даже не угроза уничтожения этого места, а четвертое из существ, стоящее рядом с ее прудом. Если смотреть объективно, то внешне четвертое существо изменилось не то чтобы сильно, но разительно. Его кожа покраснела, на голове появилась пара величественных черных рогов, а черты лица четвертого из безликих как-то неуловимо заострились, придав тем самым оному некую хищность, что крайне хорошо подчеркивали до того синие глаза, которые сейчас представляли собой пару сияющих алым рубинов. В остальном же чисто внешне это был все тот же Безликий в своем любимом черном балахоне, но лишь внешне, ибо любому богу было бы сложно не ощутить ту мощь, которая сейчас текла через рога существа к посоху первого из Безликих и обратно, а также ту бездонную и до ужаса голодную бездну внутри существа, что жадно поглощало из окружающего пространства все крохи силы и энергии. И вот это чудовище, тело которого обвивали будто ластящиеся к нему проклятые цепи, стояло подле ее пруда и гладило он и. Гладило мягко, нежно. Его красная ладонь прикасалась к мрамору так, словно прикасается к коже любовницы в постели, из-за чего богине мудрости до ужаса захотелось оказаться на месте пруда, а лучше на самом пруду, где уже ее буду гладить. И Афина еще сильнее сжала свое копье и прикусила кончик языка, почувствовав вкус крови во рту. Боль помогла сосредоточиться и вернуть ясность рассудка, дабы вновь начать трезво оценивать ситуацию. И ситуация, по ее оценке, полностью вышла из-под ее контроля, ибо четвертое существо буквально распаляло в груди, а также между ног богини желание, и то было совсем не желание воткнуть в оное существо копье. Совсем напротив, она скорее желала сама насадиться уже на его копье. И Афина прекрасно понимала и осознавала, что это лишь наваждение, похожими на которое ее давным-давно доставала тогда еще Афродита. Но с тех пор Афина успела выработать полный иммунитет к воздействиям сестры. Однако тут перед ней была не Венера, и даже не бог, но и не смертный. Что-то другое, незнакомое, желанное, а еще издевающееся над ней, общаясь не с ней, а с ее прудом. «Ну что ж, еще раз привет дорогой». Начало существо, но тут же прервалось, когда пруд засиял. «О, значит, дорогая, как пожелаешь, милая», — продолжило существо, начав нежно обводить всю чашу пруда ладонью. «Нет, извини, но из-за твоей хозяйки и создательницы, я сегодня не смогу с тобой остаться надолго». «Да, какая плохая хозяйка, не правда ли? Тем более, что она тебя аж прокляла. О, рад, что ты согласна. И да, ты можешь мне кое-что показать, если быстро, ты же можешь быстро». «Да, чудесно. Тогда будь добра, продемонстрируй мне, где нынче спит вот эта дамочка». Пруд засиял сильнее, но ничего не показал. «Не можешь, впрочем, ожидаемо. Тогда давай выберем цель попроще, как насчет вот такого немного расплывчатого представления». «Сильно расплывчато, а если так, в сияющей водной глади мистического пруда появились и начали быстро сменяться изображения». «О, уже лучше, дорогая, мне надо нечто подобное найти лишь на Земле, а не, даже знать не хочу, где это». Картинки продолжили быстро сменяться друг за другом. «Вот, умница, продолжай». «Да, как же у нас тут много всяких безумных ученых с колбами, в которых плавают тела». «О, стоп, вот то, что нужно. Можешь найти все похожие и показать, где они именно находятся». «Умница, что ты делаешь, безликий?» — выдохнула сквозь зубы Афина, когда четвертое существо только-только начало свое общение с ее прудом. «Не очевидно?» — последовал спокойный вопрос сбоку. «Мы сбегаем отсюда, как сбегали бы, ожидая твоего скорого возвращения. Мы так-то не полные идиоты, чтобы здесь сидеть и ждать возвращения целого бога», — сказала второе существо. «Все в рамках условий, что ты сама же и задала», — добавила третье. «Даже это?» — спросила Афина, вырвав из пола свое копье и указав троице на четвертое из них. «Если ты говоришь о навиваемом желании ему отдаться, то это лишь пассивная способность данного тела, как тот же взгляд Усфина. Способность, которую мы пока не можем нормально контролировать», — спокойно сказала первое из существ. «Но мы работаем над этим», — добавила второе. «Уху, работаем», — кивнула третья и поинтересовалась. «А что, целая и прославленная богиня мудрости, которой тут, вроде как, еще нет, сложно сопротивляться каким-то там чарам тела высшего демона похоти? Наша тень с этим вот неплохо справляется». Обозначенная японка стояла на месте, буквально пожирая взглядом четвертого безликого, воткнув себе в бок когтистую руку и проворачивая оную в своих внутренностях. «Да, прекрасно держится», — покивал третий. «Время, четвертый», — крикнул первый. 20 секунд. 10, ответил ему хор из трех глоток. «Принято. Ну что ж, милая, давай напоследок ты мне еще вот этого человечка найдешь. Не можешь? Серьезно? Неожиданно. А вот эту можешь найти? Уху, Сибирь, ожидаемо. А вот этого? Четвертый», — прикрикнула троица, что уже входило в пространственный разлом. «Да иду я, иду. Извини, милая, но на этом все». «Да, мне тоже очень жаль», — сказала четвертое существо пруду и спокойно пошло в разлом следом за остальными, волоча за собой на цепях тело Сфина и поигрывая в руке ее глифой. На что Афина смотрела чуть ли не со стекленевшим взглядом до тех пор, пока пространственный разрыв не закрылся, а наваждение не исчезло. После чего Афине сильно так захотелось что-нибудь разбить, но она сдержалась, а потом заметила одну очень важную деталь. Рядом не оказалось Палас, а потом и вторую, не менее важную деталь. Ее пруд, ее величайшее творение и идеальнейший инструмент, буквально взял и отказался ей показывать хоть что-то. А тут еще и ее сестры начали оживать. Свой совсем не эротичный и очень недовольный стон Афина уже не сдержала. «Безликий, несколько очень долгих и мучительных часов спустя, когда я, наконец-то, позволил себе немного расслабиться после многочасовой и крайне сложной операции над Аморой, то первой более или менее осмысленной мыслью у меня было: ох, как же мне хреново-то, а?» И я это даже вслух смог произнести крайне хриплым голосом. «Впрочем, ну а как я себя еще должен чувствовать после всего произошедшего? Так еще и когда у меня идет один из самых сильных откатов от слияния и одновременного в нем использования режима высшей сукку, КХМ, режима высшего инкуба. Да, пусть будет инкуба. И вот зря я этот режим продержал дольше, чем хотел, но уж больно поздно мне в голову закралась умная мысль попробовать им высосать или хотя бы ослабить проклятие. Впрочем, тут в принципе то, как я додумался сбежать из изолированного кусочка бытия, хлопнув на прощание дверью, так еще и щелкнув чисто из вредности Афину по носу, прошло немного не по плану. Сильно так не по плану, если честно. Ну, вот кто же знал, что лично созданное, на минуточку, богом, карманное измерение окажется столь хлипким. Я ж нас там чуть не распылил на, даже не атомы, а скорее на кварки какие-нибудь. Плюс этот туннель, что я сделал чуть ли не на коленке, так еще и не опробовал хоть в какой-то форме, вышел кривой и косой, как я даже не знаю что. Да и сова еще это, что в отличие от ее хозяйки и моей верной телохранительницы, себя обуздать явно не смогла, а посему попыталась мне по пути домой изнасиловать рога, из-за чего в процессе на радостях отключилась. Мда, это было то еще представление, хи-хи-хи, которое тебе явно очень понравилось, хи-хи-хи, уху-уху, хи-хи-хи, ну, кто бы, блин, сомневался, а мне вот было не очень приятно бежать по активно так разрушающемуся пространственному туннелю и химичить при этом над Аморой, покуда мне сношают рога и задорно на них ухукают, хи-хи-хи, ох, чую, за сову Афина будет уже мне мстить, и это при условии, что она проглотит и утрется моим фееричным уходом. Ага, конечно, проглотит. Ну-ну, ох, мне только злобного и очень умного, а главное мстительного бога на мою больную голову не хватало. И вот чем я только думал. А, ах да, точно, я ж тоже очень мстительная тварь. Мда, хотя, та же сова в целом в порядке, ее там уже вполне себе откачали, накормили тортиком и затискали тесным коллективом мелкие условно 12-летки, в чем аж даже недоверчивая злючка чё участие приняла, а потом по душу совы пришла еще и кристаллу, собственно, с тортиком. Так что он и сова вроде даже более чем в порядке. Да и Афина, в целом, сама же виновата. Да, ох, ладно, в топку Афину, потом с ней разбираться буду, как и с ее совой, а пока. Милорд, раздался еще один хриплый голос с отчетливыми шипящими нотками под сенью моего пенька, под которым я с самого начала и расположился, оградившись от всего мира стеной из корней, чтобы мне никто не мешал, что не то чтобы помешало той же Петре осторожно тыкать меня по нашей связи и интересоваться ходом операции. С пробуждением Амора, я не сразу понял, почему ее лицо застыло в гримасе ужаса, а по щекам потекли слезы, что тут же стали обращаться голубыми алмазами. Ты видишь их глазами? Да, это был скорее риторический вопрос, ибо зеленоватые змеи с зелеными глазами, которые сейчас частично заменили Амори ее прекрасные волосы, тоже начали плакать и очень печально шипеть, а главное очень внимательно при этом разглядывать голое тело своей владелицы. Тело, что сейчас застыло где-то в середине трансформации в подобие сфина, из-за чего то там, то тут у Аморы была зеленая чешую и лишь частично сформировавшийся из ног хвост, не доросший еще даже и до 3 метров. Но, наверняка, Амору сильнее всего задело лицо, которое, мда, о, смотрите-ка, а слезы змей тоже обращаются в алмазы, но не голубые, а зеленоватые, маленькие, зеленоватые алмазы, красиво. Амора, я бы очень хотел, чтобы ты сейчас взяла себя в руки и очень внимательно выслушала меня. Я останусь такой навсегда? Нет, твердо ответил я и начал пояснять. На текущий момент я смог полностью подавить работу и продвижение проклятия, но я не могу его обратить или нивелировать без последствий, я все же не бог, а Амора не человек, с которым мне было бы в разы проще работать. Да и Афина явно знает толк в проклятиях, все же одно дело обратить троицу титанш в ламии подобных тварей, пробудив в них черты родителей, а совсем другое взять и создать бяку, что сможет перекроить чистокровного аса в нечто похожее. Впоследствии, услышала основное Амора и явно попыталась успокоиться. Да, я собственно и разбудил тебя для того, чтобы обсудить варианты. У меня есть варианты, да, есть их целых 2, ну или с натяжкой 3. Первый, я удалю у тебя все пораженные проклятием ткани или изолирую его очаги, которые не смогу удалить, например, в мозге, а после заменю все, как я это сделал с твоим горлом, над которым, кстати, проклятие вот тоже успело похимичить, чем изрядно меня удивило. В этом случае ты сохранишь свою красоту, но потеряешь львиную долю могущества, потому что я пока не умею нормально выращивать ткани асов, да и даже если бы мог, то там тоже была бы просадка силы из-за банальной неразработанности в магическом плане тканей, но это уже детали. Тут важнее опасность рецидива, о чем я и сообщил Амори, которая уже перестала сорить драгоценными слезами. А каков второй вариант, милорд? Второй. Для начала скажу сразу, что я не уверен в его результате, ибо я лишь раз делал нечто подобное, так еще и на человеке, но результат там вышел вполне приемлемый. По сути, вторым вариантом я предложил Амори рисковую авантюру, которая позволит ей точно сохранить силу и, возможно, целиком и полностью красоту. И в рамках оной авантюры я мог попробовать не обратить и не уничтожить проклятие, а использовать его и сильно так подправить конечный результат преобразования, ибо в чем-чем, а в морфизме я знаю толк. Но вот насколько у меня это получится, вопрос интересный, ибо и в прошлый раз, когда я это делал, все прошло не то чтобы совсем хорошо, а именно приемлемо. Но я с тех пор стал искуснее, Да и ошибки прошлого опыта вполне учту. Но тут все равно есть огромный нюанс. Амора ас, а следовательно гарантии в успехе я дать не могу. Однако, даже в этом случае я рано или поздно придумаю, как вырастить полноценное тело аса или его аналог, и там уже появятся новые варианты. Но когда это будет? Год, два, тысячелетие, вот-вот. Именно поэтому я обозвал это третьим вариантом с большой такой натяжкой, дабы Амора понимала, что в любом случае в будущем у нас будет возможность подправить последствия, что первого варианта, что второго. Второй, изрекла Амора, после очень долгого молчания. Ты уверена, это большой риск. Я верю в вас, милорд, и я вам буду полезнее сильной, а не обузой. Ну что ж, второй, так второй. Тогда спи, Амора чаровница, изрек я и вновь усыпил свою текущую пациентку, а потом почти час сидел и созерцал листву своего пенька, набирая силой, готовя инвентарь, а именно тела Сфина, тело проклятой, похожим по результату проклятием Титанши во втором поколении, а также остатки эссенции около божественного существа, которую использовали пальцы руки для своего полноценного воскрешения и омоложения, идиоты, не знающие для чего ее надо использовать. Впрочем, я тоже идиот, раз решил ее потратить сейчас, но я сегодня и так уже наворотил дел, так что одной глупостью больше, одной меньше. Делов-то, хи-хи-хи, мелочи, хи-хи-хи, вот-вот, да и если делать, так хорошо, не так ли, хи-хи-хи, уху-уху, хи-хи-хи, вот и я так думаю, уху, хи-хи-хи, ладно, приступим, и я приступил, и покуда я занимался созданием своего нового шедевра, кое-где произошло еще целых два проникновения с целью кражи, которые в будущем сыграли совсем немаленькую роль, и одно из них вот тоже прошло совсем не по плану, из-за чего мне пришлось ненадолго отвлечься от работы. Глава 54. Правильность поступка порой определяется не тем, как хорошо он выглядит или что он значит, а тем, каковы его последствия. Авастар, звездочка, призрак, медленно продвигаясь по извилистым коридорам одного из самых, а то и самом защищенном месте щита, Ава размышляла о превратностях судьбы, подобных данным коридорам, а также о всех недавних событиях, что с ней произошли. Сражение с рукой, во время которого ей вновь пришлось убивать, а после с интересом участвовать в приватизации всего и вся, с последовавшей, и все еще идущей за этим перестройкой Ионова. Параллельно с этим как-то буднично прошла еще одна модернизация ее чудесного костюма, которая сделала тот еще более удобным в плане постоянного ношения, добавила обновленный реактор, полноценный экзоскелет, ну и обещанное дедом Беком защитное поле, а также много чего по мелочи, в том числе и явно магического и магобиологического, или как это еще обозвать, происхождение. Да что там говорить, у Авы теперь даже появилась возможность атаковать издалека, если понадобится, и не то чтобы фатально для цели, что важно, так еще и при этом будучи смещенной по фазе, что еще важнее. Правда, пока не очень долго и не то чтобы далеко, но раньше у нее с этим в принципе голяк был. После этого дела наметилась очередная серия привычных миссий, где ей пришлось прогуляться по нескольким базам щита и гидры разной величины и значимости, аж на двух материках, что, не совсем понятным для Авы образом, вылилось в спасение Акилы Амадор, этой воровки пудингов, которой сильно так не повезло приглянуться бывшим хозяевам самой Авы, и сильно повезло приглянуться ее текущим хозяевам, и по мнению Стар, неоправданно повезло, особенно в свете того происшествия с, собственно, пудингами, которые теперь чисто из принципа звездочка начала подписывать. И может извинения Акилы она и приняла, но осадочек, как говорится, все равно остался, ибо Ава очень хотела тогда свой законный пудинг, оба пудинга, которые Эмадор бессовестно слопала. Но ничего, воровка за это дело явно старицей расплатилась за время своей адаптации к новому телу, над которым, как и в случае со Скорпией, один лысый монстр крайне качественно и хорошо поработал, выполнив все пожелания, и даже больше, ибо в рамках он их этот дьявол соизволил добавить одну забавную и очень в перспективе полезную особенность этой везучей воровки пудингов, что вот тоже вызывало смешанные чувства у Авы, и не только у нее, ибо данная прохиндейка оказалась банально первой, кто додумался, а главное не побоялся о чем-то подобном спросить, а потом и попросить, обоснованно попросить, и получить, правда лишь после одобрения Картера, но все же, да и как только она решилась-то, выслушав все нюансы. Ну, а потом у этого самого лысого дьявола неожиданно произошла очередная хрень, после которой у Картера появились новые наемники, с очень сомнительным прошлым, да и вообще мотивацией, но зато со способностями. Так что старина Гарольд тут же нашел им занятие под предводительством, собственно, Акилы. Параллельно наладив связь с какой-то там графиней, той еще штучкой, судя по его, то ли комплиментам, то ли отборному завуалированному мату, Ава аж заслушалась. И ведь даже в сторону Елены или Мистик Картер подобных комплиментов никогда не говорил, а это показатель, особенно в случае с последней. А затем был праздник. Праздник, который стал словно глоток свежего воздуха и невероятной радости для Стар, ну и главной причиной, почему Картер все прошедшие с того 4 дня чуть ли не излучал в пространство добродушие и позитив, порой начиная напевать себе что-то под нос и даже, когда он думал, что его никто не видит, вальсировать. Впрочем, тот же дед Бек от Картера недалеко ушел, старый Кобелина. Он и праздник вообще во многих смыслах удался и имел массу самых разномастных последствий различной величины и значимости. И если в случае с тем же Картером это было по причине самого банального бального танца, где старому шпиону немного отдавили ноги и намочили плечо, а в случае деда Бека в силу его знакомства с новой и очень специфичной подружкой из одной с ним возрастной группы, то для Авы данный праздник удался по причине столь же банального турнира, и совсем не того, что произошел у школы мутантов в местном лесу, и в котором Ава не участвовала, да и никогда не собиралась участвовать, нет, смысл ей было светить свои способности или тем более свой замечательный обновленный костюм, скрытый в тот день аж 3-слойными голограммами, как и ее настоящая внешность, чтобы та же Старк имела некую призрачную возможность как-то догадаться о наличии на спине звездочки реактора, столь похожего на он и в груди у самой Таши, ну-ну. Так что нет, в тот день просто был еще один турнир, и он был именно что банальным, ведь это был турнир на самой обычной игровой приставке последнего поколения, в самый обычный и недавно вышедший новенький Mortal Kombat, разве что с совсем необычными участниками. Банально же, определенно. Но лично для Авы это было очень интересное, важное, а главное радостное событие, где она буквально отдыхала душой в приятной компании со своей подругой, синекожим демоненком Карой, а также сборной солянкой из местных школьников-мутантов и молодых выходцев из древнего клана убийц, которым было по большому счету глубоко наплевать на то, кто она и какие там у нее особенности, ибо вокруг буквально у всех были некие особенности, да и с последними у Авы оказалось крайне много общих тем для разговора, которые для окружающих и непосвященных поначалу казались банальным обсуждением происходящего на экране. И, к слову, для воспитанников руки это вот тоже явно оказалось крайне интересным и важным событием, о чем недвусмысленно намекала обнаруженная под утро пропажа игровой консоли. Так что да, он и праздник однозначно у многих удался. Ну а после начались не совсем стандартные, местные трудовые будни, в рамках которых Эви пришлось проникать в текущее место, в холодильник, причем, уже 3-жды проникать. И причина тому была очень необычная, впрочем, как и сама цель проникновения, что изначальное, что последующее. Так называемый холодильник вообще был сам по себе очень примечательным местом, ибо, во-первых, это было хранилище, в которое было незазорно тот же тессеракт поместить, где он и, собственно, и находился очень долгое время, а во-вторых, это была еще и тюрьма для особо опасных или ценных пленников, которых тут буквально замораживали в криокамерах. Как это, например, сделали с небезызвестной Эмилией Блански, ныне более известной как Мерзость, и которой в холодильнике, почему-то, не оказалось. Что изрядно напрягло Картера и заставило задаться логичным вопросом, а почему, и это в свою очередь вылилось в небольшое расследование, в рамках которого напрашивался вывод о том, что Ава, оказывается, тут не первая умудрилась удачное проникновение устроить. И это было, вообще-то, крайне примечательным достижением, так как данный объект мог похвастаться не слабой такой и более чем передовой, а также многоуровневой системой защиты, которую без возможности быть как минимум невидимой, а в идеале и неосязаемой, не то чтобы было возможно обойти, даже зная ее полное устройство. Холодильник располагался в одном из самых незаселенных мест Северной Америки, на Аляске, где вокруг него на добрые несколько сотен километров не было ничего и никого, кроме обычно заснеженных пустошей и порой крайне небезмятежного моря, на берегу которого он стоял. На поверхности данный объект представлял собой стоэтажный шпиль с большой посадочной площадкой на крыше. Шпиль, толщине и прочности стен которого позавидовал бы любой банковский сейф или иное хранилище. А да, При желании данный так-то секретный объект можно было легко разглядеть издалека. Но и что с того? Подобного любопытствующего в теории заметили бы еще раньше, за счет передовых систем наблюдения, как на самом шпиле, так и на беспилотниках вокруг него, плюс на спутниках-шпионах щита, пара из которых всегда мониторила округу. В связи с чем за любым таким любопытствующим очень быстро бы выслали дежурную оперативную группу, с не так далеко расположенного под землей главного транспортного хаба щита, что так и назывался, хаб, и который вот тоже представлял собой очень примечательное место, которое Эва вот тоже не так давно оценивала. Вход у холодильника был лишь один и располагался он, как ни странно, на крыше, под пристальным наблюдением дежурной смены живой охраны, удобно расположившейся за бронированными стеклами прямо перед первым из многих лифтом. В довесок к дежурной смене совсем немалочисленной и вооруженной до зубов охраны, шли системы активной и пассивной защиты онного сооружения, способные самостоятельно, почти без участия живого пользователя, отразить нападение полноценной армии. Ибо эти самые 100 этажей холодильника были вот совсем не офисами или там лабораториями какими-нибудь забиты, как в том же хабе или песочнице, главной обители умников щита, а настоящим лабиринтом, который было очень удобно оборонять из-за наличия в нем немаленького такого количества удобных для онного мест, бронированных створок и массы разномастных турелей и датчиков. Вот только он и турели, в том числе и с ракетами разной дальности, были еще и снаружи, да поры сокрытые в стенах шпиля, но готовые в любой момент появиться и дать прикурить. Не слабо так, да, правда на текущий момент еще никому и никогда не представлялось возможности в полной мере оценить все оборонительные возможности данного чудного места, кроме как на обязательных учениях, но все равно те впечатляли. А еще стоит отметить, что единственной задачей всего этого добра была безопасность даже не самого шпиля-холодильника, а его морозильника, местных подземных этажей. Этажей, которых по чертежам было чуть меньше, чем по факту, о чем знали лишь избранные, и которые при необходимости можно было как затопить, так и подорвать ко всем чертям вместе с подземным реактором, питающим все местные системы, тем самым надежно похоронив под грудами верхних этажей все местные богатства, заключенных, ну и гипотетических нападающих заодно, разумеется. Так что, как можно догадаться, о безопасности данного объекта и сохранности всего тут хранимого, что по официальной версии порой было уже аж в космосе, летя в сторону Солнца в рамках проекта «Проща», той еще многомиллиардной фикции, но когда тебе надо утаить от мировой общественности факт сохранности того же тессеракта, великого оружия Гидры, вещь нужная, обычно никто не переживал, и явно зря не переживали, ибо кто-то у них отсюда умудрился как-то втихаря вытащить зеленокожее и очень уродливое существо приличных таких размеров, и этого до сих пор никто не заметил. Так еще это были и не проделки Гидры или директора самого щита в лице Фьюри, которая явно порой грешила подобным, но нет, все оказалось не столь просто. И тут стоит отметить, что сами обитатели маяка этот момент так-то чуть ли не случайно обнаружили. Это вскрылось в результате того, что во время первого проникновения еще в минувший вторник Ава неожиданно для всех не смогла пройти через одну из стен. Собственно, это была стена камеры Блански на пятом подземном уровне, через которую можно было так удобно срезать путь в одну из серверных, дабы узнать точное местоположение в подземном комплексе искомого объекта. И, разумеется, данный неожиданный момент тут же было решено всесторонне изучить. Вот они и изучили, заодно обнаружив факт очень качественного взлома криокамеры, по всем показателям которой выходило, что мерзость все еще пребывала в ней. И вот на случай, если бы та умудрилась каким-то чудом оттуда выбраться и начать все вокруг громить в лучших традициях еще одного зеленого и большого, как, собственно, Блански это и делала с онным зеленым не так давно в Нью-Йорке, специалистами щита было решено дополнительно укрепить стены онной камеры и прилегающие помещений, а в будущем и всех подземных этажей холодильника, неким специальным, новейшим и экспериментальным адаптивным материалом, который, собственно, и не смогла преодолеть его. Обшивка камеры, с виду состоящая из неких больших и плоских шестиугольных панелей или скорее тогда уж сот, банально не хотела фазироваться или пропускать через себя что-либо смещенное по фазе в принципе. И это было очень плохой новостью для звездочки. Нет, девушка так-то и до этого уже прекрасно поняла, что ее проклятие не было ультимативным, как когда-то казалось, ведь ее можно было и подловить, и той же магией приложить, или чем иным энергетическим задеть, в теории по крайней мере, да и всякие божественные металлы, ведь на то и были божественными, чтобы плевать на подобные авесилы, да, но вот появление не у кого-то там, а у щита, а следовательно и у гидры, данного новейшего материала, производство которого, наверняка, поставит на поток, напрягало, и явно напрягало не только ее, ибо данный материал, согласно найденным документам, вообще-то изначально был разработан в песочнице для противодействия не способности АВЫ, а целого спектра различных суперспособностей, к которым он, черт знает пока каким образом, якобы адаптировался. Да и неожиданное открытие об исчезновении одной зеленокожей уродины с прекрасной военной подготовкой и силушкой уровня Халка, вот тоже не то чтобы было хорошей новостью. И вот пока это все выяснялось и расследовалось, благополучно был упущен момент, когда можно было достаточно легко и просто забрать отсюда изначальную цель проникновения, с которой вот тоже были свои нюансы. Да и сам план по тогда еще временному изъятию оного объекта, Картер явно решил пересмотреть, как и вообще всю текущую операцию в силу очередной компрометации, столь им горячо любимого агентства. Будто и до того не было понятно, что с щитом все плохо. Вот и выходило, что в первый раз АВА тут расследованиями занималась, под чутким руководством Картера и остальных, в рамках чего отсюда были скопированы местные базы данных, в частности с записями системы охраны, для последующего и проведенного в кратчайшие сроки анализа. А во второй раз, вчерашний, АВА тут расставляла, местами внутри стены в вентиляции, всякое и разное, а также вновь кое-куда всякие флешки и модемы втыкала, а еще кое-что набирала на клавиатуре в паре мест, когда пользователи он их клавиатур отворачивались по делам, за кофе, например, ну или отходили до мест не столь отдаленных по причине неожиданного зова природы, из-за пары капель кое-чего особенного в оном кофе. Тем самым велась подготовка к сегодняшнему мероприятию, ибо именно сегодня должна была произойти очередная отправка некоторых трофеев времен Второй мировой войны в сторону пустыни Невада, где нынче, вроде как, полным ходом шел так называемый совместный проект НАСА и щита по изучению пространства, в рамках чего велось не только очередное изучение тессеракта, но и проводилась разработка прототипов оружия проекта «Фаза-2». Проекта, на который АВИ по будущим планам тоже предстояло посмотреть, потом. Ну а пока ей нужно было, наконец-то, добраться до изначальной цели, понадобившейся даже не Картеру, а Безликому. АВИ нужно было добраться до содержимого одного старого ящика с первой в истории маркировкой 084 тогда еще СНРА, ставший впоследствии внутри щита синонимом словосочетания «неведомая хрень». Искомый ящик не имел какого-то особенного пьедестала, отдельного помещения или чего-то иного типа того, да и на вид это был самый обычный, старый и обшарпанный, причем, возможно, еще во времена Второй мировой войны, стальной ящик армейского образца, что лежал на самом обычном стальном стеллаже поновее в столь же обычном на вид и хорошо освещенном складе. Ага, самом обычном, если забыть о том, где и как глубоко он и склад находится, ну и если не обращать внимания на камеры, охватывающие своим беспристрастным оком аж в трех диапазонах и с крайне большим разрешением все местное пространство и все местные богатства. Но вот на что-что, а на данные камеры АВИ было глубоко плевать, как и на анализирующие их записи в реальном времени автоматизированные системы, и будет плевать по крайней мере до тех пор, пока она передвигается прогулочным шагом и обновленный генератор невидимости спокойно справляется с помехами от ее проклятия и иными искажениями, за которыми тот может не поспеть. Приблизившись к цели, бывшая призрак достала из своего рюкзака парочку небольших и полностью бесшумных дронов с голопроекторами и активировала их, после чего те преспокойно создали нужную голограмму вокруг ящика, совместив оную с невидимостью самой АВЫ, дабы и от камеры оградиться и от возможных взглядов со стороны тех, кто как раз пришел за местными богатствами на другом конце склада. Ну а дальше АВИ только и нужно было, что максимально осторожно вскрыть он и ящик и обнаружить в нем искомую, неведомую хрень. Да, определенно хрень, ибо как-то еще иначе обозвать это, лично Старр было сложно, ведь оно представляло собой некую странную, вытянутую, геометрическую фигуру сантиметров 30 в длину с гладкими гранями, на которых присутствовала мелкая сетка из шестиугольников, очередные пчелиные соты. Данный, странный, ну, пусть будет брусок, по пути от одного своего пятиугольного основания неправильной формы к другому своему четырехугольному основанию столь же неправильной формы, успевал малости загнуться, или скорее изломаться, и обрасти гранями, а затем вновь оные грани потерять. Так что вот как ей еще было обозвать эту геометрическую хренотень. Это похоже на некую разновидность скутейда или соединение пары скутейдов. Раздалось экспертное мнение самой умной удаленной помощницы в лице Петры, чей голос все еще выдавал напряжение и волнение, но совсем не из-за происходящего здесь. Вот только там, дома у своего любимого лысого и малость безумного монстра, она сейчас ничем помочь не могла, о чем сама же рыжая не так давно и заявила. Так что тут она, явно пытаясь отвлечься от столь же явно пошедшего совсем не по плану еще одного проникновения, но уже самого дьявола. Он там вроде к какой-то древнегреческой богине домой проникал с той невероятной красоткой-инопланетянкой Аморой, с полного одобрения той самой богини. И лично у Эвы само это предложение заставляло немного вскипеть мозг. А еще ей было очень приятно осознавать, что у той же Акилы от подобных откровений мозг явно кипел еще сильнее. Остальные же к подобному уже, похоже, привыкли, ну или виду не подавали, не забывая порой подтрунивать над новенькой. И правда, похоже, тем временем согласилась с рыжей умницей угольно-кожая Дани, которая может и не имела официального высшего и даже среднего образования, но это ей вот никак не мешало быть тоже умной, а еще ночами молиться на одного лысого монстра. Впрочем, первая же ведь пока аналогично вышки не имела и только-только старшую школу закончила. Да, так она еще и спит с оным лысым монстром, а также с виду влюблена в него до умопомрачения. И если последние у Эвы, честно говоря, вызывала отрыв, то вот к первому она все еще подумывала присоединиться, хотя бы за тем, что попробовать в данную секту затащить Кару чисто по приколу. И к слову о приколах, запущен анализ по воле и слову первой императрицы, сообщил возвышенно и пафосно приятный, бархатистый женский голос, после чего продолжил уже менее пафосно и гораздо более протокольно. Анализирую. Анализ завершен. Вывод. Совпадение видимой части объекта с известными моделями скутейдов составляет 81%, но для более полной оценки необходимо изучить фигуру со всех сторон. Просьба Кастартис всесторонне изучить объект во славу императора, его святых императрицы Империума Человечества, закончила свое сообщение еще более пафосно, чем его начало, новая игрушка первых двух умниц и вообще всего местного, да и не только, коллектива. Как я и сказала, геометрическая хрень, констатировала Эва, осторожно поднимая на удивление легкую для своих размеров вещичку инопланетного происхождения. Вещичку, к которой ни в коем случае нельзя было прикасаться, не будучи в толстых перчатках из неорганического материала, а лучше вообще не прикасаться. В связи с чем Эва использовала специальные щипцы, которыми она максимально осторожно начала переносить оную хрень из ящика в специальный кейс, заодно всесторонне ее осмотрев перед визорами своего костюма, возможно зря. Благодарю, Астартес. Анализирую. Анализ завершен. Дополняю предыдущий вывод. Объект совпадает с известными моделями скутейдов и их сочетаний на 85 и 91% соответственно. Да, определенно зря. Вот толку от подобного вывода. Кстати, а долго еще наше переиначенное творение сумрачного гения Целый-то Шестарк будет продолжать выдавать перлы из Вахи, а? Поинтересовалась Ава, которая прекрасно знала о сеттинге мрачной вселенной Вархаммера 40-го тысячелетия, ей нравилось играть в компьютерные игры по нему, но играть это не слушать, то и дело вставляемые оттуда перлы от виртуального помощника, на которого уже собираются повесить часть функций ее будущего костюма следующей модели, по аналогии с онами у Старк, что немного вызывало опасения по данному поводу, ибо, ну а вдруг это чудо и там где переклинит, а... У меня не было времени разобраться, откуда именно оно вылезло и почему осталось, а со всеми текущими пожеланиями к системе, задумками и, вообще, иными задачами, чувствую и не будет, ответила Петра малость раздраженно. Она ж изначально планировалась, как просто умный автоответчик-секретарь и полноценная замена колл-центра для компании Генри, покуда к самой же рыжей не закралась позавчера в гениальную голову, столь же гениальная идея, пропустить через оную умную систему, раздобытые еще во вторниковой большие массивы информации, а именно данные с местных датчиков и камер, с анализом которых данная система прекрасно справилась за какую-то пару часов, в результате выявив предположительное время самого первого, удачного проникновения в холодильник несколько месяцев назад пока еще неизвестными. Неизвестными, ибо оные записи были явно очень качественно подредактированы, однако, чудо-система все равно смогла найти большую часть всяких склеек, зацикливания и иных несоответствий и аномалий. После чего об этом успехе закономерно узнал Картер, ну и началось. А тут то одно, то второе к ней захотели прикрутить. Да и кто ж знал, что оно так въестся. Мы ж только и хотели тогда с девчонками, чтобы она нам разок в виде теста чисто по приколу устроила небольшой сеанс интересной настолки в роли ведущей в честь выбора ей имени, по поводу которого, к слову, было аж целое голосование, где каким-то чудом победило имя Амнисия, и где лично Ава голосовала за совсем иной вариант, за Скайнет. Да и мужской голос, по ее мнению, подошел бы гораздо лучше для виртуального помощника, но получилось то, что получилось, немного глючная Амнисия. «Мне сейчас тоже будет не до того», — добавила от себя уже Дани, после как у рыжей иссяк поток оправданий. «Я тут явно надолго теперь засяду с этими модулями интеграции для брони Железной Леди, которые нашлись вместе с исходниками Амни, что оказалось вот тоже тем еще открытием». Старк явно как-то бездумно дала Петре доступ к исходникам своей Джиннис. Правда, толку от оных модулей без чертежей, а главное, софта самой брони Железной Леди было ноль, но это не то чтобы остановило мистерию от начала их переиначивания под уже свои задачи. Тем более, что похожий софт у нее, вообще-то, был, можно сказать, что тот вместе с чертежами реактора Ванка как бонус прилагался, как и иные чертежи. Да и, как по мне, прикольно же. Прикольно, согласилась, к удивлению Авы, Кара. Лично мне это тоже не мешает, добавила от себя уже Скорпия, которую Амнисия теперь избавила от львиной доли работы по анализу данных. Благо, это никак не сказывается на ее полезном функционале. А вот это была вставка от уже Картера. Собственно того, кто и потребовал от парочки умниц задействовать свежеактивированную и кое-как отлаженную Амнисию в работе. Правда, перед этим он прополоскал и пропесочил мозги рыжей умницы на тему того, что она достаточно безрассудно прогнала секретные данные через сервера компании одного дьявола, так еще и через систему, которая может чисто на автомате начать отправлять данные Старк, ну и заставил убедиться в том, что этого не произошло, и не произойдет, как и заставил физически перенести Амнисию на маяк, а вот потом да, привлек к работе данное новшество, чем был вот тоже явно очень и очень доволен. Ну еще бы, ведь это глючное чудо тут же спокойно заменило собой целый отдел профессиональных аналитиков, ибо всесторонний анализ данных был ее основной и крайне хорошо реализованной старк-функцией. Ну а глюки? Картеру на них, по всей видимости, было глубоко наплевать, ибо выжимку из свежих и старых данных по запросу она выдавала вполне себе без всяких лозунгов о святой Терре, не менее святом императоре, его императрицах и империуме человечества в придачу, разве что с пометками типа «выполнено по запросу примарха». Так что да, Амнисия вроде и глючила, но при этом прекрасно работала, что местами лично Аву напрягало. Нет, ну а вдруг ее все же и правда переглючит? Да и тут что, только она смотрела фильмы о восстании машин. А можно как-то получить справку по скутейдам? Я же правильно произнесла. Да, вставила свою пару центов одна не так давно официально умершая, она же Акила Амадор, она же воровка пудингов. О, благодарю, а мне, воровка пудингов, которой новая умная игрушка, явно тут же выдала запрошенное на экране уже ее шлема. Если кому интересно, то при поимке, тогда еще Рейнхард, а не Уайтхолл, предпочитала называть эту вещь обелиском, припомнил Картер. О, пусть эта хренотень тогда будет обелиском, вынесла вердиктово, ибо как-то же это надо называть, да, а то странное слово скутает она вероятно забудет уже через десяток минут, да и не совсем скутает же это, судя по анализу. На том и порешили, геометрическая хрень официально стала обелиском, о чем очень пафосно и гордо сообщила Амнисия, якобы как-то отразив это в некой базе данных, заодно вставив там что-то не совсем вразумительное о темной эре технологий, а на вставку уже о том, что это, вообще-то, инопланетный артефакт, а следовательно презренный в империуме ксенотех, неожиданно выдала. Статус объекта обелиск переведен из категории продукт эры рассвета человечества в категорию ксенотех. Астартес, внимание, остерегайтесь взаимодействия с образцом ксенотеха без одобрения святой инквизиции. Подобное может быть опасно и нести ересь. Так я и остерегаюсь, если ты не заметила, а мне, отметила очевидное Эва и закрыла кейс с обелиском. И святая инквизиция это определенно одобряет, Астартес. Только и ответила это недоразумение под кое-чьи смешки, на что Ави очень захотелось приложить ладошку к визорам, но вместо этого она предпочла поинтересоваться. Кстати, а к инквизиции она у нас кого причисляет? «Меня», — ответила Скорпия. «И да, я полностью одобряю твою осторожность, Уху». «Логично», — кивнула Эва, полностью соглашаясь с аксиомой, что у Скорпии не забалуешь. Та даже Картера не раз заставляла отрываться от работы и идти отсыпаться, что уж говорить о всех остальных. «А меня она вот к некой Экклизи. Экклизиархии причисляет», — все же выговорила Кара. «Тоже логично, это церковники». Вновь покивала Эва и подумала, что это будет вдвойне логично, если та тоже начнет молиться на одного лысого дьявола, который у Амнисии как раз 100 раз пресвятым императором числился. План изъятия обелиска подходил к финальной своей части, в рамках которой ведь теперь предстояло вновь запаковать ящик, а после просто и без затей выйти из холодильника вслед за группой агентов из Невады. Данный финт ушами было решено провести в силу того, что никто банально не знал, как себе может повести инопланетный артефакт в случае своего сдвига по фазе, и выяснять это как-то не хотелось. Ну а затем, через несколько часов тут начнется настоящая веселуха, к которой было уже все готово и после которой обнаружат и пропажу мерзости, и пропажу обелиска, и даже найдут след из тщательно подготовленных хлебных крошек, чтобы увести следствие в нужную сторону и начать там носом землю рыть в поисках всего и вся. Ну а что, не самим же жителям маяка расследовать пропажу мерзости, а то и не только ее, у них так-то сейчас немного иная главная цель. Так что тут Картер решил ткнуть щит носом в их просчет и тем самым заставить работать по их основному профилю, не забывая держать ситуацию и ход расследования под наблюдением, разумеется.